башмаках с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки, из их комнаты воняло прелыми носками и креозотом, у старшего была чахотка, я их ненавидел. Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов, из этого рыжего, крепкого и злого кулачья. Из меня отец хотел сделать коммерсант. Я хотел бы музыки, отец. Музыки, болван? Ты хочешь учить барышень и играть танцы на маскарадах? Ты хочешь быть топером, скотина? Я был слаб и часто плакал. У меня уже тогда дрожала голова. Отец донял меня. Но я все же выбрал лучшее занятие, чем коммерция. Я стал учителем. Потом случился брак. Как, почему, видит Бог, не знаю. Жена анемичная фройлен из богатого дома. Она привезла в мою комнату розовую пудру, канарейку Митце и запах женского пота. До сих пор я дрожу от отвращения. А эти нудные гости и родственники, обеды в столовой, где вечно какой-то желтый свет и нестерпимо пахнет луком из кухни. Женившись, я сделал необычайное открытие. Это покажет вам, как я был еще глуп. Я понял, что семейная жизнь приспособлена к тому, чтоб ходили гости, чтоб обедать на клеенке, добродетельно тискать рыхлую жену и сейчас же после любви ссориться из-за больших расходов. Но ночи были мои. Ночью я вставал, зажигал лампу и писал, усталый от классной вони, от сотен склонений и спряжений. Да, по ночам я писал. Мне не хватало нотной бумаги. Это было как чудо. Я слышал, не смейтесь, я отчетливо слышал, как облака звучали над землей. Фаготы высвистывали бешеный танец и хлопали от ветра старые знамена. Я писал и слышал, как расцветала под моими пальцами легенда об иной жизни, где солнечные дали открываются одна за другой. Я населял веселыми толпами матросов и цыганок черные гавани. Выстрелы пистолетов сливались в барабанную дробь, и колокола качались и гремели во славу средневековых весен. Я понял, что значит восторг. «Вы знаете это слово? Восторг!» — крикнул он и встал. «Я писал обо всем, о горечи любви и величии непередаваемого, о Боге и вечной жажде перемен». Он сел и надолго замолчал. «Потом», — сказал он упавшим голосом, — «эй, да что потом?» Директора театров, рецензенты, обиженное молчание жены, черствая булка за столом, переводные экзамены, тошнота. Он поморщился, отыскивая в кармане папиросу. «Вы знаете, что мне говорили? Ваша музыка слишком фантастична и беспорядочна. Ваша музыка напыщенна. Поставить оперу трудно». Были, правда, редко любезные отказы. Обычно же отказывают по-хамски. Кое-что я играл на концертах, но это было мучительно. С утра оттирать на сюртуке пятна, завязывать галстук, уходить на концерт раздраженным и слушать жидкие хлопки. Стыдно. В газетах писали глуховатость тонов, отсутствие музыкальной механики. Вы слышите, механики — талант, как горчица к шницелю, а выше всего — звуковая механика. Были добродушные насмешки друзей. Они злее, чем самые злые насмешки родных. Тот же сонный покой и скука в глазах жены, дрянное вино, дешевые рестораны и несколько вас, молодых. Вот и все, что осталось. Я побежденный, но я не сдамся, ибо я победитель. Широко шумел ветер, разбрасывая по столикам листья каштанов, уже тронутые ржавчиной. Мы вышли молча, шумели ночи, море, и девушки, не знавшие любви, шепотом звали за собой. Под ногами шуршала листва. о творчестве.